Глава 23. Проклятие, еще не отмененное. На кресте Иисус взял на себя все злые последствия, которые пали на человеческую расу в результате непослушания Богу. Эти последствия делятся на две основные категории. Последствия, павшие на человека в результате его первоначального непослушания в Эдемском саду, и последствия, произнесенные позже в связи с законом, данным через Моисея. В послании к Галатам в 3 главе в 13 стихе Павел говорит об этой второй категории. Он утверждает, что Христос искупил нас от клятвы, проклятия закона. Он связывает это с фактом, что закон провозгласил, что всякий, претерпевший казнь, вися на древе, самим этим фактом попадает под проклятие. Таким образом, тот же самый закон, произнесший проклятие, теперь открыл путь для освобождения от проклятия через заместительную жертву Христа. В 4 главе мы суммировали последствия проклятия закона следующим образом. Уничижение, бесплодие, неэффективность, душевная и физическая немощь, семейное отчуждение, нищета, поражение, давление, провал, отсутствие благоволения со стороны Бога. В соответствии с ясным утверждением Павла в послании к Галатам в 3 главе в 13 стихе, смерть Христа на кресте предлагает освобождение от всех этих последствий нарушения закона. Однако Павел не включает сюда различные формы первоначального проклятия, которое Бог произнес на Адама и Еву после их непослушания в саду. Это проклятие записано в книге Бытие, 3 глава, с 16 по 19 стих, и разделяется на две основные части. Первая включает сказанное Еве, а вторая – Адаму. Проклятие, произнесенное Еве, связано с ее уникальной функцией как женщины и опять разделяется на две части. Первая – рождение детей будет трудным и болезненным. Вторая часть – она будет подчинена власти мужа и зависима от него в выполнении ее основного желания как женщины – иметь детей. Проклятие, произнесенное Адаму, связаны в основном с первоначальной задачей, возложенной на него Богом в Бытии во 2 главе в 15 стихе – возделывать и хранить сад, то есть обрабатывать почву. Это проклятие может быть разделено на три основные части. Первая – природа почвы должна претерпеть изменения, отныне она будет давать свои плоды только в результате тяжелого труда. Второе – свидетельство изменения почвы будет видимо и в изменении растительности, которая будет произрастать на ней. В частности, в появлении двух непродуктивных форм растительности – терний и волчцев. Третье. Человек сам станет подвержен тлению и смерти, обреченный в конечном итоге возвратиться в прах, из которого он был взят. Несмотря на то, что это было сказано Адаму, это в той же мере относится и к Еве, и к общим потомкам. Ясно, что эти проклятия в то же самое время поразили всю землю. Это следует из тесной связи между Адамом и окружающей средой, на что указывает еврейское название земли – Адама. Адам сам был сотворен из земли, он также был ответственным перед Богом за состояние земли. Плюс к этому особое проклятие было произнесено на змея, что с этого момента выделило его из всех других представителей животного царства. В книге «Экклезиаст», 1 глава, 2 стих, и послании к римлянам, 8 главе, в 20 стихе, состояние земли и ее обитателей в результате этих проклятий описаны двумя словами, имеющими одно значение – суета и тщета. Искупление от проклятия закона, о котором Павел говорит в послании к Галатам в 3 главе в 1 стихе, не включает проклятие, описанное выше. Они произошли в результате первоначального непослушания Адама и Евы в Эдемском саду. В то время не было данного Богом закона, следовательно, не было и проклятия, произнесенного за его нарушение. В послании к римлянам в 5 главе в 13-14 стихе Павел говорит: «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». В этот период от Адама до Моисея человечество было без данного Богом закона. Однако все люди страдали от последствий проклятия, произнесенного первоначально на Адама и Еву, и каждый человек нес наказание за свой собственный грех, которое было смертью. Начало периода закона показано в Евангелии от Иоанна, в 1 главе 17 стихе. «Ибо закон дан через Моисея». В связи с установлением закона длинная серия проклятий была произнесена в отношении всех, попавших под закон, но не сумевших исполнить его. Все эти проклятия в основном перечислены в книге Второзакония в 28 главе с 15 по 68 стих. Все вместе они названы проклятием закона. Когда Павел говорит в послании к Галатам в 3 главе в 13 стихе, что Христос искупил нас от клятвы закона, он говорит именно об этих проклятиях. А как насчет проклятий, произнесенных первоначально на Адама и Еву? Предусмотрел ли Бог искупление и от них? А если да, то на каком основании? Чтобы ответить на эти вопросы, нам необходимо осознать, что Иисус, придя на землю, двумя способами отождествил себя со всеми, кого Он пришел искупить. Новый Завет указывает на два различных аспекта Его отождествления с человечеством, которые обозначены через две разные генеалогические линии Его происхождения. В Евангелии от Матфея происхождение Иисуса прослеживается до Авраама. Как обещанное семя Авраамова, Он отождествился с потомками Авраама, народом Израиля, находившимся под законом. В послании к Галатам в 4 главе в 4-5 стихе Павел говорит, что Иисус родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. Но в Евангелии от Луки происхождение Иисуса показано от Адама, и он таким образом отождествляет себя со всей расой, происшедшей от Адама. Находясь на земле, он называл себя сыном человеческим чаще всего. В еврейском языке Адам также имеет значение человек. Поэтому сын человеческий – это и сын Адамов. Таким образом, используя это название, Иисус постоянно подчеркивал свое отождествление со всеми потомками Адама, со всей человеческой расой. Благодаря этому отождествлению, заместительная жертва Иисуса на кресте не просто обеспечивает искупление от проклятия из-за нарушения закона, она также предусматривает освобождение от всех злых последствий первоначального греха Адама, которые пришли на всех его потомков, независимо от того, находятся они под законом или нет. Это можно увидеть также благодаря двум разным именам, которые Павел дает Иисусу в 15 главе 1 послания к Коринфянам. В 45 стихе он называет его «последним Адамом», а в 47 стихе – «вторым человеком». Эти два имени и очередность их упоминания связаны со смертью и воскресением Иисуса. На кресте Иисус умер как последний Адам. Он взял на себя все злые последствия, которые вследствие непослушания Адама пришли на все человечество. Когда он умер, для них был положен предел. Когда он был похоронен, они были навсегда уничтожены. Затем, на третий день, Иисус воскрес из мертвых как второй человек. Поэтому он стал главой совершенно новой расы, расы Эммануила, расы Бога-человека, в котором природа Бога и человека слились вместе в новом творении. Все те, кто верой и посвящением отождествляют себя с Иисусом в Его смерти, Его погребении и воскресении, становятся членами этой новой расы. В 1 Петра, в 1 главе, в 3-4 стихе, апостол говорит о них: «Бог, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому». Таким образом, здесь мы видим два дополнительных аспекта искупления от проклятия, предусмотренного через смерть Иисуса. Как семя Авраамова, рожденный под законом, он взял на себя все проклятия нарушения закона, указанные во Второзаконии в 28 главе с 15 по 68 стих. Как последний Адам, он также взял на себя все проклятия, произнесенные на Адама и Еву за их непослушание. Как мы видели, они распространились и на земную почву, и на ее плоды, в частности, проявившись в двух непродуктивных формах растительности – в терниях и волчцах. Новый Завет использует очень яркую картину, чтобы показать, как Иисус взял на себя не просто проклятие Адама и Евы, но также проклятие земли. В Евангелии от Иоанна, в 19 главе, в 5 стихе, апостол описывает сцену, когда Пилат вывел Иисуса перед его обвинителями. «Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: „Се человек“». Иисус был представлен как просто человек, тем самым он предстает как сын Адама. Хотя он уникален в своем совершенстве, но тем не менее он является представителем всего человечества. В то же время Иисус имел на себе символы двойного проклятия, пришедшего на землю из-за Адама. Венец на его голове символизировал проклятие терний, багряный цвет его одежды символизировал проклятие волчцев. Эта простая, но яркая сцена открывает Иисуса как последнего Адама, взявшего на себя проклятие, пришедшее на Адама и Еву, а также проклятие, которое их грех повлек за собой на всю землю. Поэтому с любой точки зрения искупление от проклятия, обеспеченное смертью Иисуса, было совершенным. Оно покрыло всякое проклятие, когда-либо пришедшее на человечество. Оно покрыло проклятие, произнесенное Адаму и Еве за их непослушание, проклятие, пришедшее в результате их непослушания на землю. И оно покрыло все проклятия, впоследствии произнесенные в связи с законом Моисеевым. Однако при дальнейшем изучении Писания мы обнаружим, что полное искупление от проклятий будет совершено в последующих периодах. Искупление от проклятия закона уже предложено в этом веке всем тем, кто принимает его верой. Но во всей полноте оно проявится только при возвращении Христа. Тогда же все те, кто будет восхищен для встречи с Ним, будут окончательно и навсегда освобождены от проклятий, произнесенных на Адама и Еву. В послании к филиппийцам в 3 главе с 20 по 21 стих Павел описывает перемену, которая произойдет в то время в теле каждого искупленного верующего. «Наше же жительство на небесах, откуда мы и ожидаем и Спасителя, и Господа нашего Иисуса Христа, который, уничиженное тело наше, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, преобразит силою, которую Он действует и покоряет себе все». Павел сопоставляет здесь два вида тел: наше уничиженное тело и славное тело Его, Христова. Буквально эти фразы могут быть переведены как «тело нашего унижения и тело Его славы». Проклятие, произнесенное на Адама, заключило его и всех потомков в тело уничижения. Таким образом, оно постоянно напоминает каждому из нас о нашем падшем состоянии. С самого момента рождения это тело подвержено тлению и разрушению, в зависимости от многих внешних факторов жизни и благосостояния. Через комфорт и потакание своей плоти мы хотим забыть о немощах, унаследованных нами вместе с нашим телом, Однако через какое-то время мы оказываемся перед фактом смиряющих ограничений нашего бренного тела. Мы можем надеть на себя очень элегантную и дорогую одежду, но как только мы проявляем небольшую физическую активность, запах нашего пота напоминает нам, что мы заключены в уничиженное тело. Или мы можем наполнить наш желудок превосходной пищей и питьем. Однако через несколько часов мы почувствуем, что нам пора опустошить свой мочевой пузырь и кишечник, то есть сделать то, в чем не может быть ничего величественного и помпезного. Для принявших искупление, совершенное Христом, все эти унизительные особенности нашего сегодняшнего тела не будут проходить через процесс постепенного или поэтапного изменения, но изменение произойдет в один славный момент. В первом послании к Коринфянам, в 15 главе с 51 по 53 стих, Павел описывает это сверхъестественное преображение. «Не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе, и вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». В 15 главе 1 послания к Коринфянам Павел обобщает все пять видов изменений, которые произойдут в теле каждого верующего при возвращении Христа. Первое. Из тленного в нетленное. Второе. Из смертного в бессмертное. Третье. Из уничижения в славу. Четвертое. Из немощи в силу. Пятое. Из душевного в духовное. Все пять негативных свойств нашего тела, перечисленные выше, являются результатами первоначального проклятия на Адама. Полное освобождение от всех этих последствий в первую очередь придет на верующих, восхищенных для встречи Христа в Его пришествии. В послании Иакова в 1 главе 18 стихе они описаны как некоторые начатки Его, то есть Бога, созданий, или своего рода первые плоды Его творений. То преображение, которому они будут подвержены, служит гарантией искупления, которое в конечном итоге придет на все творение. В последующий период для оставшихся обитателей земли праведность и правосудие Христова тысячелетнего царства сведут к минимуму, но не упразднят проклятие закона. Жизнь людей станет намного длиннее, но Адамово проклятие все-таки останется. Земля, так же, как и животный мир, переживет период плодоносности и изобилия, которого не было со времени падения. Но суетность все-таки не исчезнет. Полная и окончательная отмена всякого проклятия будет ждать времени новых небес и новой земли, как написано во втором послании Петра в 3 главе в 13 стихе. Все это будет следствием обмена, посредством которого Иисус на кресте стал проклятием, для того, чтобы уничтожить всякое проклятие, которое непослушание человека навлекло на него самого и на все творение. Откровение, 22 глава 3 стих, подводит окончательный итог одним коротким, но ярким утверждением: «И ничего уже не будет проклятого».